Глава 30. «И познаете истину, и истина сделает вас свободными». Евангелие от Иоанна, 8:32. Голос Лиса на канале связи был полон нескрываемого торжества. «Капитан! Оно полетело, черт возьми! Оно способно летать!» «Лис, я передаю тебе эпохальное событие. Вполне возможно, с него начнется новый отсчет времени в этом мире, а ты ни на час не можешь оторваться от своих опытов». «Да бог с ими, со всеми этими попами и отсчетами! Эка, невидаль, мы теперь сможем вернуться домой. Вот только надо с грузоподъемностью еще что-то придумать, а то оно больше центнера не берет». Я тяжко вздохнул. «Ну ладно, чего там раздышался? Видел я твое шоу. Посмотрим еще, каких результатов этот знатный диетолог добьется. Попы народ упертый, к постам привычный, объявят себя мучениками за веру, и Аллах Акбар. Лови потом следующих энтузиастов, желающих принять участие в этом сабантуйчике. Я тебе другое скажу. Ты заметил, что наша-то возле императора держалась? Кстати, единственная женщина, бывшая на площади. А вот Людвига там и в помине не было». «Ну, после того, как она сказала жениху, что высоко ценит воинскую доблесть и будет рада лично закрепить ему золотые рыцарские шпоры, он только и занят тем, что проводит время в верховой езде, упражнениях с оружием и управлении вверенным ему отрядом. Кстати, для 16-летнего юноши он все это делает вполне неплохо». «Похвальное рвение. Я так прикидываю, лет через 10-15 Алене понадобится толковый полководец. Так что пусть тренируется, иначе она запросто сможет заменить его кем-нибудь другим». Всю следующую неделю Иерусалим напоминал лагерь под Яффой. Вернее, несколько лагерей, соединенных в один. Восточные балахонистые одеяния мирно соседствовали с нарядами европейцев. Многоязыкая речь, смешиваясь на улицах, постепенно начинала обретать черты единого целого. Уже не редкость было наблюдать на Иерусалимском базаре арабского торговца, вовсю спорящего с тюрингским сержантом. Причем обе стороны, говоря по большей части на родном языке, умудрялись непостижимым образом понимать друг друга. Я проводил время близ императора, принимавшего в своем наскоро выстроенном дворце все новых гостей, спешащих воочию увидеть происходящее в вечном городе. Город богател и расцветал на глазах. Голова шла кругом от обилия появлявшихся, казалось, ниоткуда лавок, от продававшихся на каждом углу золотых и серебряных украшений, от тончайших узорчатых тканей, от дурманящих запахов специй и изысканных восточных сладостей. Устав от столетних войн, люди заново учились жить рядом, и император Фридрих, которого регулярно видели то рядом с султаном Аль-Кемалем, то прогуливающимся верхом вместе с наместником Хорезм-Шаха, то ведущим ученые беседы с толкователями Талмуда, подавал тому личный пример. А на холме Геват-Рам доблестный лис Венедин с Ансельмом и десятком помощников самозабвенно трудились над созданием летающей основы для черного дракона. «Фигня какая-то получается. Вот, ежели рейки делать толстые, конструкция получается слишком тяжелой. Пробую делать тоньше, ломаются под грузом». Жаловался вечером мой друг, когда я, наконец, возвращался из императорской ставки. «Сюда бы трубчатый металлический каркас, да где ж его взять-то? Как ни бьюсь, 150 килограммов — это потолок. Честно говоря, не знаю даже, что дальше предпринимать. Все, кажется, испробовал, результат один. Нас с тобой вместе дракон не примет». Он прикладывался к одной из приносимых от государя бутылок драгоценного нектара, присланного его величеству султаном, и неизменно кривился, на чем свет стоит, ругая эти местные сиропы и заявляя, что без бураков делов не буде. Чем больше поглощал он обманчиво легкое султанское зелье, тем ярче и пространнее становились его разговоры о том, что все здесь беспонтовое, что его в конец задолбала эта хреновая экзотика, что пора вертатися до рыдной хаты. Потом он начинал петь песни, читать стихи, причем постоянно требуя признать, что ничего подобного никакие соседние цивилизации создать просто не могли, потому что не могли никогда. «Нет, ну ты послухай, ведь каково же сказано. Там королевич мимоходом. Мимоходом, ясно? Пленяет грозного царя. Он грозный там царь, а ему пофиг. Тим с понтом под зонтом. А дальше вот там в облаках перед народом, через леса, через моря, колдун несет богатыря. Точно. Я хлопнул ладонью по столу, собранному лисом из останков очередного рукокрылого аппарата. Ага, и тебе проняло. О, потому как это классика, а тут фуфло. Венедин погрозил указательным пальцем неведомо кому. Так мы и сделаем. Не слушая друга, радостно выпалил я. Как это так? Кто это мы? Ты о чем вообще тут со мной разговариваешь? Глаза лиса начали принимать осмысленные выражения. Колдун несет богатыря. Полетите вы вдвоем с Ансельмом. Как раз по дороге изобразите жуткий бой Руслана с головой. У тебя у самого бой с головой. Причем ты, похоже, побеждаешь. Ты что же это думаешь? Я тебе здесь одного оставлю, а то я твой почерк не знаю. Тебе ж без меня в раз к смертной казни приговорят. Не надо меня оставлять, я тоже домой хочу. Сделаем все просто и без лишнего шума. Вы с Ансельмом летите к могиле Синедриона, распугивайте коризминов. А я привожу коней, не оставлять же их здесь на добрую память. Затем можно устроить последнюю гастроль с летающими по воздуху камнями, молниями, ну и прочей показухой в таком же роде. Потом дракон исчезает, а Ансельм остается. Причем, заметь, не просто в качестве способного ученика знаменитого венецкого мага, а победителя ужасающего дракона и, понятное дело, защитника союзных императору коризминов. Лис посмотрел на меня с показным удивлением. «А шо? Ничего. Еще, конечно, не о великий, но уже где-то так о грандиозный». «Ну что, прямо сейчас и ломанемся?» «Слушай, завтра уже должны отцов церкви на волю выпускать. А кроме того, я слышал во дворце, что если все нормально, то как раз завтра и свадьба Алены с Людвигом. Может, чуток задержимся? Опять же, какой смысл ночью лететь? Чего доброго, с курса собьемся?» «Да и в потемках черный дракон смотрится не так эффектно». «Не, ну кому шо, а курицы проса? Все бы тебе на свадьбах нажираться». «В конце концов, не тебя женят!» — возмутился лис, видимо, пропуская мимо ушей остальные мои доводы. «В конторе-то поди, заждались уже. Мы уже год лыжку здесь носимся». «Ну, учитывая темпоральные искривления Болховитиного Роджерса, что-то около 3 месяцев. И то, если мы в красном секторе спирали Литмана», — поправил я. «Ну ладно, бог с тобой. Будем считать это твоим последним желанием. Но учти... Ежели эти папы и мамы завтра выползут из церкви и начнут тереть по ушам, что им еще нужно посовещаться в комиссиях, мы плюем на все с самой высокой здешней колокольни и, наконец-таки, делаем всем ручкой. Потому как прежде, чем они в третьем чтении утвердят текст своей капитуляции, рак на горе свистнет». Я молча кивнул, надеясь на лучшее. Утро следующего дня в Иерусалиме ожидали так, как, вероятно, не ожидали ни одно другое за всю его 1000-летнюю историю. Еще с ночи к воротам цитадели тянулись толпы зевак, надеющихся краем глаза увидеть предстоящее зрелище и услышать хоть единое слово из того, что должно было быть сказано нынче затворниками храма. Мне с великим трудом удалось пробиться к воротам сквозь окружавшую недостроенную цитадель толпу. Провожаемый завистливыми взглядами, я предъявил охране пропуск с императорской печатью и был пропущен внутрь крепостных стен, где в узких улочках, оттесняемая многочисленной стражей, жалась к стенам кучка избранных, тех, кому в заветный час было позволено находиться близ императорской ложи. Караульный начальник, знавший меня в лицо, молча кивнул, указывая на узкий проход меж молчаливых шеренг копейщиков. «Император прибыл?» «Да, совсем недавно. Вы еще ничего не пропустили». Государь ждал урочного часа на том самом месте, откуда неделю назад провозглашал свою, вероятно, самую важную в жизни речь. Сейчас он был бледен, пальцы, лежавшие на эфесе, привешенного к поясу меча, сжимались и разжимались так, словно грозный монарх никак не мог решить, выхватывать клинок из ножен или же повременить. Я поклонился государю, но он, похоже, не заметил моего движения, как, возможно, и меня самого. В толпе придворных, также взволнованных, негромко и нервно переговаривавшихся, я увидел Ханштайна, де Лаварье, с которым на днях организовал его величеству приватную встречу, и к немалой своей радости, изрядно повзрослевшую за последние дни, принцессу Альенор, нашу маленькую Алену Мстиславишну. Она по-прежнему оставалась единственной дамой, допущенной на церемонию, а ее будущий супруг, принц Людвиг, пожалуй, единственным человеком, которого все происходящее здесь не волновало ни малейшим образом. Он глядел на свою суженую влюбленным, даже восхищенным взором так, будто именно она была главной действующей фигурой предстоящего церемониала и, невзирая на разницу в возрасте, казался юным пажом близ гордой королевы. Альенор благосклонно улыбалась ему, изредка поворачивая к жениху свою очаровательную головку, но негромкие краткие реплики, которыми она обменивалась со всемогущим Фридрихом, похоже, занимали ее куда более, чем изящный вид стоявшего рядом принца. Император внимательно слушал девушку и порой улыбался, не разжимая губ. Наконец настал обозначенный час, когда первый луч солнца, восходящего над Иерусалимом, коснулся запертых ворот храма. И тут же взвыла трубная медь, ударили гулкие литавры, и многотысячный рев, ждущий внутри крепости и за ее стенами толпы, единым оглушительным приветствием встретил четкую команду Фридриха. «Отворите врата!» Несколько десятков полуобнаженных силачей, собранных во всех подвластных здешним монархам землях, принялись отваливать в сторону камни, вернее скалы, которые заграждали вход в храм. Медленно разошлись в стороны огромной створки ворот. Ждавшие этого мига копейщики четким движением ударили древками о каменные плиты площади и подняли оружие на плечо, приветствуя отцов церкви. Они выходили по одному, по два, отвыкшие от дневного света, порядком исхудавшие, настороженные, но по всему, видать, довольные исходом дела. Над площадью висела напряженная тишина. Никто и никогда еще не проводил подобной церемонии, а потому, вероятно, никто не знал, кому следует говорить первым. «Достопочтимые святые отцы!» Нарушая молчание, начал император громким, почти командным голосом. «С почтительным смирением и трепетом я жажду узреть ту вершину человеческой мудрости, которую подвиг вас достичь Дух Господень. Мы все здесь ждем вашего слова!» Из молчаливой плеяды иерархов веры, не спеша, словно все еще сомневаясь в правильности своих действий, вышел седобородый старец, бывший архиепископ Афинский, а ныне Иерусалимский патриарх Иосиф. За время, предшествующее храмовому затворничеству, мне довольно часто приходилось видеть его в императорском лагере, куда он бежал, спасаясь от коризминов. Вероятно, именно этому близкому знакомству он и был обязан высокой роли докладчика. «Сын мой!» — начал церковный иерарх. «Почитаемый всеми нами государь Священной Римской империи! Покровитель Иерусалима! Высокий защитник Рима и Константинополя! Дни и ночи, проведенные нами в храме гроба Господня, с неопровержимой ясностью показали, как глубоки еще пропасти, отделяющие верование друг от друга». «Так...» Тонкие, но весьма крепкие пальцы Фридриха сжались на рукояти меча. По-видимому, от патриарха Иосифа тоже не ускользнул этот жест, и он поспешил продолжить. «Но мудрость и доброта Божья для всех нас едины, как един для всех нас свет солнца. А потому, собравшись в этом священном месте, мы приняли решение, каждый из нашей паствы будет волен славить Господа так, как велит ему обычай, и никто не повинен мешать ему в этом. Здесь же, в Святом Граде, а затем и в иных великих местах, мы решили возвести новый храм, именуемый Храм Многих Врат. Да, через врата эти каждый верующий сможет ступать своим путем, ибо там всякий путь ведет к Господу». Он замолчал, выжидающий, глядя на императора. Ну, слава тебе, Всевышний! Свершилось! Быть посему! Осеняя себя крестным знамением, выдохнул Фридрих. Отряды сигнальщиков ждали этого жеста и этих слов. Едва смолкло их эхо, как над Иерусалимом загремели на разные лады колокола, в неурочный час завели свой заунывный напев муэдзины, и вопль радости пронесся над вечным городом, вспугивая дремлющих на крышах голубей. «Почтеннейшие святые отцы! Сегодня во всех концах земли не найдется невежды, не разделяющего это ликование!» С нескрываемой радостью в голосе говорил государь. «И только слепец нынче не узрит того благостного света, коим озарили вы жизнь всех сущих в мире народов! Нынче же я разошлю гонцов во все концы, дабы оповестить земных владык о той великой радости, свидетелями которой мы стали!» «Но я же радости вовсе безмерна, ибо сегодня, в этот великий день, я женю своего любимого сына Людвига на племяннице русского царя, очаровательной принцессе Альенор. Сегодня все жители Иерусалима — мои гости, и да не будут они знать ни в чем отказа! Я нижайше прошу вас, ваше святейшество, и вас, досточтимый патриарх Константинопольский, совершить обряд таинства брака, первый обряд нового времени. Это будет тем более символично, что вместо обычных венчальных корон я дарую молодым венцы короля и королевы Иерусалимских». «Вот это да! Вот это выход из запечки! Вот это покрути! Где бы себе так сходить под венец?» — восхитился Лис на канале связи. «Сходить лучше в другое место», — отозвался я. «А насчет короны, по-моему, очень ловкий ход. Он отобрал у церковников право распоряжаться этой короной. К тому же у многих противников Фридриха претензии лично к нему, а вовсе не к его сыну. Так что на время руки у него будут развязаны, а управлять этими землями все равно будет он». «Вот этом-то я как раз сильно сомневаюсь. Но, думаю, здешним управлением император будет доволен». Тем временем император распоряжался, повернувшись спиной к ликующей толпе. «Отелло, готовь эскадру к выходу в море! Отряды тюрингцев и вестфальцев отправляем к Константинополю! Да пошли вперед быстроходный корабль, обнадежит моего дражайшего кузена императора Византии, что мы уже идем ему на помощь! От короля Армении и Ливона сообщение прибыло?» «Да, ваше величество, он обещает задержать орду в горных ущельях, но просит прислать ему подмогу, его сил не хватит». «Прекрасно. Значит так, отпиши от меня магистру Ионитов депешу с просьбой направить королю Ливону подмогу с Кипра. Как только тюрингцы прибудут в Константинополь, пусть выступают навстречу орде. Мы с Алькемалем и Коризминами ударим им в спину и запрем Субедея в малазиатской горловине. Да, вот еще что. Де Лаварье. Где Де Лаварье?» «Я слушаю вас, ваше величество». «Вы обещали мне помощь ордена. Она мне нужна. Я знаю, вы можете передавать сообщения с невероятной скоростью на огромные расстояния». «Это так, ваше величество». «Необходимо как можно скорее доставить известие моему доброму союзнику, царю русов Владимиру. Я прошу его поддержать наш поход против Орды. Пусть подопрет Константинополь и короля Ливона своими полками». «Луна не успеет смениться, как царь Владимир узнает о вашей просьбе», — поклонился месье Сальватор. «Вы можете и впредь рассчитывать на нашу поддержку. Это великая победа. Храм множества врат. Нечто доселе небывалое. Вы сокрушили косность». «И так, и не так», — меняясь в лице, вздохнул Фридрих. «Сегодня я одержал победу. Полагаю, храм действительно будет воздвигнут. Однако время для него еще не настало. Слишком великое расстояние, отделяющее Иудея от Эллина, скиф от варвара и раба от свободного. Сегодня мы победили. Быть может, завтра все пойдет прахом, но этот шаг надо было сделать, иначе бы его пришлось сделать кому-то другому, и одному Богу известно, удалось бы ему это. С этого же дня все будут знать, что такое возможно. И это главное. А сейчас самое время позаботиться о свадьбе». Государь в окружении свиты стремительным шагом прошествовал мимо, рассекая грудью жаркий левантийский воздух, спеша заняться неотложными делами. Я печально вздохнул, внутренне соглашаясь с правильностью его слов, повернулся и буквально нос к носу столкнулся с Чурилой Олеговичем, киевским витязем, некогда командовавшим отрядом во время похода на Изборск. «Валидар Ингварович», — ошарашенно глядя на меня, спросил он, — «вы ли это?» Я галантно поклонился богатырю валом плащей и богатым доспехи с золотой гривной на груди. Поклонился не столько из вежливости, сколько лихорадочно соображая, что ответить старому знакомцу. «К вашим услугам?» «Так ведь вас же казнили, укалки. Я же воочию...» Он протянул ко мне руки, чтобы убедиться, что я ему не грежусь. «Эх, да, было дело, казнили», — вздохнул я безысходно. «Да как же... как же такое-то быть-то может?» «А вот может. Город здесь такой. Постоянно кто-нибудь оживает». «Капитан», — услышал я на канале связи, — «послухай боевого товарища. Валить тебе оттуда надо со скоростью необычайной. Свадьба по боку, я тебе и так, и быть дома налью. Иначе придется у всей русской делегации объяснять сейчас технологию приживления голов. А не дай бог, кто еще проэкспериментировать захочет. Так что чмокни от меня Алену в щечку, пожелай успехов в боевой и политической, так сказать, подготовке и сваливай по-быстрому, тем более, что сейчас все они, но празднуются в Зюзю. Знать попрется в храм на церемонию, так что у камеры перехода, ну, максимум человек 10-20 останется. Другого такого случая до крестин со всеми звездинами и полумесяцинами может не представиться. Ну и кроме того, народ скоро изрядно под градусом будет. Так что поди потом пойми, приглючился ими черный дракон или действительно что-то такое по небу летало. «Прости, дружище, как-нибудь потом поговорим. Меня тут лис Венедин ждет». «Как? И это, и он?» Удивление в глазах храброго витязя сменилось полной растерянностью. «А как же?» — бросил я, спеша уйти, пока он не пришел в себя. Огромный четырехкрылый дракон, черной молнии подобный, пикировал на башню Коризминов, стоявшую над могилой Синедриона. Клубы дыма стелились вокруг него, и пламя, исторгаемое из пасти, превращало в песок камни, из которых была сложена твердыня. Стражники, те немногие оставленные, как видно, в наказание караулить день свадьбы, с душераздирающими криками выскакивали из разрушаемой крепости и, закрыв руками голову, падали ниц, стараясь хотя бы этим спастись от вида леденящей душу твари. Кто-то из них попробовал вскочить в седло, но не тут-то было. Обезумевшие лошади, привязанные к коновязи, вырвав ее с корнем, неслись подальше, подальше, подальше от этого. «Пора!» — самому себе скомандовал я, давая шпоры Мавру и ведя в поводу лисовского андалузца и легконогую лошадку Ансельма. Их пришлось довольно долго приучать к образу черного дракона, прикармливая при этом всякими вкусностями. «Эх, хороша была штука! Жаль рушить! Да что делать?» Лис похлопал стоявший у развалин башни летательный аппарат по плоскости крыла. «Так, может, оставите?» Испытующий, глядя на него, произнес Ансельм. «Не время для еропланов. Но если что, все расчеты у тебя остались». Ансельм кивнул. Венедин поднял руку, из пальца его сорвалась вполне в самом делешная молния, и биплан вспыхнул ярким пламенем. «Это как?» — недоуменно спросил я, глядя на О Великого. — «Абис его знает!» Тихо, так, чтобы не слышал Ансельм, пробормотал лис. — «Вот подумал, оно и вышло. Может, я все время так мог?» — «Учитель! А как же я? Вы же обещали сделать меня бакалавром!» Отводя завороженный взгляд от пламени, пожирающего ручные крылья, начал Ансельм. — «Роднуля! Ну, об чем речь?» Лис крепко обнял ученика и мягко толкнул его от себя. «Если я сейчас спущусь с холма и начну втирать, что Ансельм кордовец, бакалавр магии, меня же люди насмех подымут. Завись уж так и быть магистром. Если у кого возникнут вопросы, ты их посылай сразу ко мне, а я уж так пошлю, что вовек не дойдут». «Но вы же исчезаете!» Расстроенно шмыгнул носом новоиспеченный магистр. А фигня делов. Раскрою тебе великий секрет. Если где шоу будет, так куда-то оно обязательно прибудет. Так что даст Бог, свидимся. А это... О, великий вынул из-под камизы талисман с черным драконом. На, носи, на память. Учитель, да как же? Задыхаясь от волнения, вскрикнул Ансельм. Носи, носи, заслужил, хлопнул его по плечу мой напарник. Молодой маг с замиранием сердца принял из его рук волшебное сокровище. «Да, вот еще! Сегодня ночью мне удалось расшифровать в трактате Зедорфа еще нечто очень важное!» — встрепенулся он, отрывая от талисмана зачарованный взгляд. «Ну, например?» — спросил я. «У императора Цинши Хуанди была многотысячная армия неуязвимых терракотовых воинов. По уверению фон Зедорфа, она и по сей день ожидает приказа властелина Черного Дракона. И с этой армии хозяин талисмана по своему повелению может в единый миг перенестись в любое место, какое пожелает». Лис обалдело посмотрел на нового повелителя Черного Дракона. «Ты хочешь сказать? В смысле, мы с самого начала могли сюда... Это правда?» Он ткнул пальцем в темный зев пещеры. «О, да, конечно!» «Так, Вальдар, пошли. Мы зажились в этом мире». «От калки!» Он повернулся и, понурив плечи, зашагал к камере перехода. «Ансельм, у меня к тебе две просьбы», — позвал я будущего придворного мага Иерусалимской королевы. «Я готов. К вашим услугам, господин рыцарь». «Благодарю. Запоминай. Налет дракона на башню Коризминов — прекрасный повод императору расторгнуть договор с Субидеем. Дракона последний раз видели у монголов, а Хорезм-Шах нынче союзник Фридриха. Так что после этого вероломного нападения он может без зазрения совести прекратить поставки продовольствия в Орду». «Но я не вхож к его величеству!» — с сомнением в голосе начал Ансельм. «Да ерунда. Передай мои слова королеве Альенор. Она сама придумает, как довести их до императора. И вот еще что. Будь добр, дай знать графине Аделаиде Мекленбургской, что ты нагнал нас в Иерусалиме и испепелил своими молниями». «Ну, а для чего?» «Для чего? Да как тебе сказать? Нам уже все равно, а женщине будет приятно», — сказал я, пожимая плечами.